нашли злоба и ненависть. Это все, что у тебя есть. Видишь, готов чуть родину мать заступись за ее честь. Не оставляй ее наедине с пришедшей с ней бедой. Если готов протянуть ей руку, то идем вместе со мной. Без нас не придет рассвет без тебя. Ее тоже нет, вперед. Грязь и кровь, ничто, вставай. Кроме нас никто. Если тебе есть что терять, то подумай о будущем, брат. Чтобы страна гордилась тобой, от нее нельзя только брать. Помни о долге, подумай о том, что ты ей предложишь взамен. Протяни ей руку, борись за нее, помоги ей подняться с колен. Без нас не придет рассвет, без тебя ее тоже нет, вперед. Грязь и кровь, ничто, вставай! Кроме нас никто! Дети должны жить в чистой стране, жить достойнее, чем жили мы! Помоги же движению к новой весне, отрази нашествие тьмы! Помоги стране стать снова твоей, и она не забудет тебя! Чтобы дети могли гордо сказать, это наша земля! Без нас! Не придет рассвет без тебя, ее тоже нет, вперед. Грязь и кровь, ничто, вставай. Кроме нас никто, без нас. Не придет рассвет без тебя, ее тоже нет, вперед. Грязь и кровь, ничто, вставай! Кроме нас никто!